Отец его вечерял. Мадам Горобчик сидела рядом с мужем и озиралась, как убийца. «Уходи, грубый сын!» — сказал папаша Крик, завидев Левку. «Папаша!» — ответил Левка. «Возьмите камертон и настройте ваши уши». «В чем суть?» «Есть одна девушка», — сказал сын. «Она имеет блондинный волос. Ее зовут Табл. Табл по-русски значит «голубка». Я положил глаз на эту девушку». «Ты положил глаз на помойницу», — сказал папаша Крик. «А мать ее — бандерша». Услышав отцовские слова, Левка засучил рукава и поднял на отца богохульственную руку. Но мадам Горобчик вскочила со своего места и встала между ними. «Мендель!» — завизжала она. «Набей Левке вырезку! Он скушал у меня 11 котлет!» «Ты скушал у матери 11 котлет!» — закричал Мендель и подступил к сыну. Но тот вывернулся и побежал со двора. И Бенчик, его старший брат, увязался за ним следом. Они до ночи кружили по улицам, они задыхались, как дрожжи, на которых всходит мщение. И под конец Левка сказал своему брату Бенни, которому через несколько месяцев суждено было стать Бенни королем. «Бенчик», — сказал он, — «возьмем это на себя, и люди придут целовать нам ноги. Убьем папашу, которого Молдава уже не называет Мендель Криком. Молдава называет его Мендель Погром. Убьем папашу, потому что можем ли мы жить дальше?» «Еще не время», — ответил Бенчик, — «но время идет. Слушай его шаги и дай ему дорогу. Посторонись, Левка». И Левка посторонился, чтобы дать времени дорогу. Оно тронулось в путь. Время — древний кассир. И повстречалась в пути с Двойрой, сестрой короля, с Манассе, кучером, и с русской девушкой Марусей Евтушенко. «Еще 10 лет тому назад я знал людей, которые хотели иметь Двойру, дочь Менделя Погрома. Но теперь у Двойры болтается зоб под подбородком, и глаза ее вываливаются из орбит. Никто не хочет иметь Двойру. И вот отыскался недавно пожилой вдовец со взрослыми дочерьми. Ему понадобилась полуторная площадка и пара коней. Узнав об этом, Двойра выстирала свое зеленое платье и развесила его во дворе. Она собиралась идти ко вдовцу, чтобы узнать, насколько он пожилой, какие кони ему нужны и может ли она его получить. Но папаша Крик не хотел вдовцов. Он взял зеленое платье, спрятал его в свой виндюк и уехал на работу. Двойра развела утюг, чтобы выгладить платье, но она не нашла его. Тогда Двойра упала на землю и получила припадок. Братья подтащили ее к водопроводному крану и облили водой. «Узнаете ли вы, люди, руку отца их, прозванного Погромом?» «Теперь о Манассе, старом кучере, ездящем на Фрейлине и Соломоне Мудром. На погибель свою он узнал, что кони старого Бутеса, Ефроема Грача и Хаима Дронга подкованы резиной. Глядя на них, Манассе пошел к Пятирублю и подбил резиной Соломона Мудрого. Манассе любил Соломона Мудрого, но папаша Крик сказал ему, «Я не Хаим Дронг и не Николай II, чтобы кони мои работали на резине». И он взял Манассе за воротник, поднял его к себе на биндюк и поехал со двора. На протянутой его руке Манассе висел, как на виселице. Закат варился в небе, густой закат, как варенье. Колокола стонали на Алексеевской церкви. Солнце садилось за ближними мельницами. И Левка, хозяйский сын, шел за биндюком, как собака за хозяином. Несметная толпа бежала за криками, как будто они были карета скорой помощи. И Манассе неутомимо висел на железной руке. «Папаша», — сказал ему тогда Левка, — «в вашей протянутой руке вы сжимаете мне сердце. Бросьте его, и пусть оно катится в пыли». Но Мендель Крик даже не обернулся. Лошади несли вскачь, колеса гремели, и у людей был готовый цирк. Биндюк выехал на Дальницкую, к кузнице Ивана Пятирубля. Мендель потер кучера Манассе об стенку и бросил его в кузню, как груду железа. Тогда Левка побежал за ведром воды.